Глава 11. Открытие на основе птичьего помета. Предсказание Поппера о предсказателях. Пуанкаре играет с бильярдными шарами. Фон Хайеку можно быть непочтительным. Предусмотрительные машины. Пол Сэмюэлсон хочет от вас рациональности. Остерегайтесь философа. Требуйте каких-то определенностей. Мы убедились в том, что А. Мы склонны к туннелированию и узкому мышлению, эпистемическая самонадеянность. Б. Успешность наших предсказаний сильно завышена. Многие уверены, что сумеют все предвидеть и просчитать. На самом же деле это не так. Сейчас мы попробуем разобраться в том, что не принято афишировать. В структурных ограничениях нашей возможности предсказывать. Эти ограничения накладываются не человеческой природой, а природой самой этой деятельности. Слишком сложной не только для нас, но и для любых инструментов, которые есть или когда-либо окажутся в нашем распоряжении. Отдельные черные лебеди вечно будут неуловимы, значит, удач в прогнозировании нам не ждать. Открытие на основе птичьего помета. Летом 1998 года я работал в одной европейской финансовой компании, которая чрезвычайно пеклась о своей репутации учреждения серьезного и прозорливого. Коммерческий отдел там состоял из 5 менеджеров, людей очень строгих, всегда даже по пятницам, облаченных в темно-синие костюмы, которые все лето провели в заседаниях, разрабатывая 5-летний план. Солидный должен был получиться документ, нечто вроде руководства к действию для фирмы. 5-летний план? Для того, кто скептически относится к самой идее централизованного планирования, это абсолютная нелепость. Надо сказать, фирма развивалась естественно и спонтанно, все зависело не от решений начальства, а от конкретных действий работников. Ни для кого не было секретом, что начало самому прибыльному направлению их деятельности положил случайный звонок клиента, который попросил совершить неординарную финансовую операцию. В фирме вовремя сообразили, что можно создать отдел, который будет заниматься только такими операциями, раз они выгодны, и этот отдел быстро занял доминирующее место. Менеджеры летали на встречи по всему миру – Барселона, Гонконг и так далее. Мили и мили словоблудия. Трудились в поте лица, разумеется, не высыпались. Чтобы быть начальником, особого ума не требуется. Требуется некая харизма плюс умение изображать скуку и страшную занятость по причине крайне напряженного графика работы. Добавьте к этому обязанность ходить по вечерам в оперу. На встречах менеджеры устраивали мозговые штурмы. Прения по поводу среднеотдаленного будущего. Им требовалось видеть перспективу. Но вскоре грянуло событие, не предусмотренное предыдущим 5-летним планом. Черный лебедь российского дефолта 1998 года и, соответственно, падение цен на латиноамериканских рынках долгосрочных кредитов. Дефолт оказался роковым. Через месяц после утверждения чернового варианта нового плана пятилетки вся пятерка менеджеров оставила фирму, хотя обычно в компании крайне неохотно отпускали специалистов. Но я уверен, что и сегодня их преемники потеют над очередным 5-летним планом. Никакие уроки нам не впрок. Нечаянные открытия. В предыдущей главе я рассказывал о том, как была открыта наша эпистемическая самонадеянность. Совершенно случайно. Но такими были и многие другие открытия. Их гораздо больше, чем мы представляем. Классическая модель открытия. Вы изучаете что-то, что, по-вашему, должно выглядеть так-то. Скажем, вы ищете новый путь в Индию, а в результате находите нечто вообще никому пока неведомое – Америку. Если вы полагаете, что изобретения, которые нас окружают, появились благодаря тому, что кто-то торчал в лаборатории и творил в соответствии с рабочим графиком, то, уверяю вас, ничего подобного. Практически все современные технологические прорывы – детище того, что называют словом «серендипити». Этот термин впервые употребил в письме английский писатель Хорас Уолпол, находясь под впечатлением сказки «Три принца из Серендипа». Эти достославные принцы, благодаря случаю или собственной смекалистости, постоянно совершали открытия, находя то, чего не искали. Иными словами, представьте, что вы находите что-то, чего не искали, и что это что-то изменяет мир. А после открытия искренне удивляетесь, что понадобилось столько времени, чтобы додуматься до столь очевидного. Сдается мне, что ни один журналист не присутствовал при изобретении колеса, главного двигателя прогресса, но как-то не верится, что люди разрабатывали проект по изобретению колеса и постановили в намеченный срок его завершить. Бьюсь об заклад, что все происходило совсем иначе. И в истории других изобретений тоже. Большинства из них. Сэр Фрэнсис Бэкон говорил, что грандиозные прорывы – самые непредсказуемые, те, что лежат за пределами воображения. Впрочем, это приметил не только Бэкон. Эта идея постоянно всплывает на поверхность, правда, потом опять тонет. Почти полвека назад знаменитый романист Артур Кестлер посвятил ей целую книгу с метким названием «Сомнамбулы». По его словам, открыватели, как сомнамбулы, натыкаются на некие результаты, даже не осознавая, какое сокровище попало к ним в руки. Для нас как бы само собой разумеется, что значимость открытий Коперника о движении планет была очевидна и ему, и его современникам. Между тем, лишь через 75 лет после его смерти власти светские и духовные сочли себя уязвленными. А Галилей... Каждый знает, что он стал жертвой гонений, защищая науку. На самом деле церковь не воспринимала его слишком серьезно. Похоже, Галилей сам спровоцировал скандал, из упрямства кому-то надерзив. В конце того года, когда Дарвин и Уоллес представили в Линнеевское общество свои труды об эволюции путем естественного отбора, труды, в корне изменившие наш взгляд на мир, президент общества объявил, что за прошедший год не произошло никаких ярких событий, которые можно было бы назвать революционными. Но когда приходит наша очередь предсказывать, мы тут же забываем о непредсказуемости неизведанного. Уверен, прочтя эту главу и прочие рассуждения на эту тему, читатели полностью с ними согласятся. Но как только сами начнут размышлять о грядущем, тут же забудут про все разумные доводы. А вот вам драматический пример открытия серендипити. Убираясь однажды в лаборатории, Александр Флеминг обнаружил на одной из невымытых чашек Петри со старым препаратом пенициллиновую плесень. И заодно ему посчастливилось обнаружить, что пенициллин разрушает бактерии. Благодаря этому открытию многие из нас сегодня живы и здоровы. Я уже упоминал в главе 8, что в том числе и я. Брюшной тиф, если его не лечить, часто приводит к смертельному исходу. Действительно, Флеминг искал кое-что, но истинное его открытие было из разряда серендипити. К тому же представителям официальной медицины потребовалось немало времени, чтобы понять, что попало к ним в руки. Это сейчас, спустя годы, нам ясно, насколько знаменательным было открытие. А тогда даже сам Флеминг успел утратить веру в свою идею до того, как она обрела вторую жизнь. В 1965 году двое радиоастрономов в лаборатории компании Bell в Нью-Джерси, устанавливая большую антенну, постоянно слышали фоновый шум, шипение, подобное статическим помехам при плохом приеме. Им не удавалось избавиться от шума, даже после того, как они счистили с тарелки птичьи экскременты – Они были уверены, что в шуме повинен именно помет. Астрономы не сразу догадались, что слышат отзвуки рождения Вселенной, космическое, микроволновое фоновое излучение. Это открытие возродило к жизни теорию Большого взрыва, созданную когда-то их коллегами. На сайте лаборатории я нашел следующий текст, объясняющий, почему это открытие – одно из главных научных достижений столетия. Дэн Станционе, тогда президент лаборатории Белл, а в момент ухода Пензиаса, одного из двух радиоастрономов, совершивших открытие на пенсию, исполнительный директор компании Люсент, сказал, что Пензиас воплощает тот творческий дух и ту техническую мощь, которые являются отличительными чертами лаборатории. Станционе назвал Пензиаса человеком Ренессанса, который прояснил наше смутное представление о мироздании и раздвинул границы науки во многих важных областях. Ренессанс, шменессанс. Эти два парня искали птичий помет, чтобы соскрести его. Помет, а никакой не отзвук большого взрыва, и, само собой, отнюдь не сразу осмыслили значение своей находки. Как же печально, что физику Ральфу Альферу, который в соавторстве с такими зубрами, как Георгий Гамов и Ханс Бетте, впервые выдвинул идею реликтового излучения, пришлось потом узнать о сенсационном открытии из «Нью-Йорк Таймс». Вообще-то авторы исследований о рождении Вселенной, которых становилось все меньше и меньше, высказывали сомнения в том, что это излучение когда-нибудь удастся измерить. Очень частый в науке ход событий. Искавшие доказательств их не нашли, не искавшие – нашли и обрели славу и статус первооткрывателей. И вот какой еще парадокс. Мало того, что прогнозисты терпят катастрофические неудачи в предсказании глобальных перемен, которым приводят случайные открытия, но, как оказалось, сами эти перемены совершаются гораздо медленнее, чем обычно предсказывается. Когда только возникает какая-то новая технология, мы либо недооцениваем, либо переоцениваем ее значимость. Томас Уотсон, основатель корпорации IBM, когда-то заявлял, что компьютеры будут востребованы в очень малых количествах. То, что читатель, вероятно, видит эти строки не на экране компьютера, а на страницах книги, безнадежно устаревшего средства информации, некоторые гуру цифровой революции воспримут как неслыханное чудачество. То, что вы их читаете не на эсперанто, а на архаичном, неупорядоченном и непоследовательном, английском, французском или русском, опровергает пророчество полувековой давности. Тогда считалось, что земляне скоро будут общаться на логически безупречном, неотягощенном двусмысленностями, платонически стройном лингва франка нова. И мы пока еще не проводим выходные на космических станциях, что дружно предсказывали 30 лет назад. Вот пример корпоративной самонадеянности. После высадки человека на Луну ныне покойная компания Pan American начала заблаговременно принимать заказы на полеты с Земли на Луну и обратно. Очень предусмотрительно. Только вот компания не предвидела собственной скорой кончины. Решение ждет своей задачи. Инженеры изобретают технологические новинки, потому что им нравится сам процесс изобретательства, отнюдь не ради познания тайн природы. Получается так, что только некоторые из этих изобретений открывают перед нами новые перспективы. Из-за эффекта скрытых свидетельств мы игнорируем технические усовершенствования, которые сыграли лишь ту роль, что дали инженерам работу. Усложнение технологий приводит к неожиданным открытиям, которые, в свою очередь, тоже потом приводят к неожиданным открытиям. Но у наших изобретений редко бывает та судьба, которую мы им пророчим. Лишь благодаря любви инженеров к созданию всяческих игрушек и машинок происходит очередной прорыв в познании мира. Просвещению нашему способствуют совсем не те инструменты, что предназначены для подтверждения и доказательства тех или иных теорий, а как раз те, что поначалу не имеют ни малейшего отношения к интересующему нас предмету исследования. Компьютер делали не для того, чтобы мы могли развивать новую, визуальную, геометрическую математику, а для других целей. Так вышло, что он позволил совершить такие математические открытия, о которых мало кто помышлял. Кстати, и совершенно не для того, чтобы можно было болтать с друзьями в Сибири, но именно он, компьютер, способствовал буйному расцвету общения на дальних расстояниях. Как эссеист могу засвидетельствовать, что интернет с помощью досужих журналистов здорово помог мне распространить мои идеи. Но это определенно не та цель, которую ставили перед собой его разработчики – военные. Лазер был изобретен с конкретной целью, совершенно не прикладной, но позже нашел множество разных применений, о которых в момент его появления даже не мечтали. Это типичный случай решения ждущего своей задачи. Одними из первых лазерный луч использовали хирурги-офтальмологи для припаивания отслоившейся сетчатки. Через полвека британский еженедельник «Экономист» спросил Чарльза Таунса, якобы отца Лазера, помышлял ли он об исцелении сетчатки. Нет, не помышлял. В 1964 году за изобретение лазера Чарльз Таунс получил половину Нобелевской премии. Вторую половину получили советские физики Николай Басов и Александр Прохоров. Ему нужно было тогда расщеплять пучки света и ничего больше. Оказывается, коллеги часто потрунивали над Таунсом, называя его изобретение никчемным. Но вспомните, что такое лазер сегодня. Компакт-диски, коррекция зрения, микрохирургия, хранение и чтение информации – все это непредвиденные приложения данной технологии. Значительная часть споров между креационистами и эволюционистами, в которых я не участвую, сводится к следующему. Креационисты верят, что мир был создан по какому-то замыслу, а эволюционисты воспринимают мир как результат случайных изменений и бесцельных процессов. Взглянув на компьютер или автомобиль, довольно сложно воспринимать их как продукт случайных процессов, однако же они таковы. Мы создаем игрушки, некоторые из них изменяют мир. Продолжайте искать. Летом 2005 года я был гостем одной биотехнологической компании в Калифорнии, добившейся невероятного успеха. Меня встретили в футболках и значках с изображением кривой распределения. Еще мне объявили об основании клуба толстых хвостов. Толстые хвосты – это то же самое, что черные лебеди. Имеются в виду хвосты кривой распределения. Я впервые увидел фирму, которая жила за счет черных лебедей. Не тех, которые жестокие и коварные, а вполне к этой фирме благожелательных. Как выяснилось, компания управлял ученый, поэтому у него было научное чутье. Оно и подсказало ему важную вещь. Надо позволять другим ученым заниматься тем, что подсказывало им их чутье. А уж потом настал черед коммерции. Мои хозяева, истинные ученые, понимали, что в исследовательской работе сплошь и рядом случаются серендипити, и что с непредвиденного тоже можно получать прибыль. И неплохую, только надо это непредвиденное тоже брать в расчет и выстраивать бизнес соответствующим образом. Виагра, изменившая перспективы и образ жизни пенсионеров, создавалась как лекарство от повышенного давления. Еще одно лекарство от гипертонии превратилось в средство от облысения. Мой друг Брюс Гольдберг, который хорошо изучил феномен случайности, называет эти непредусмотренные отклонения угловыми ударами. Многие страшатся непредвиденных последствий, но смелые авантюристы, готовые к технологическим сюрпризам, за их счет процветают. Эта биокомпания в погоне за удачей неукоснительно, хоть и не афишируя это, следовала афоризму Луи Пастера: «Удача благосклонна к подготовленным умам». Он, как и все великие первооткрыватели, кое-что понимал в случайных открытиях. Лучший способ повысить свои шансы – продолжать исследования, анализировать и фиксировать благоприятные возможности, чтобы потом их не пропустить и не упустить. Чтобы предсказать успех какого-либо технологического новшества, надо предусмотреть все причуды судьбы и элементы коллективного помешательства, которые никоим образом не связаны с объективной полезностью самой технологии. Если предположить, что есть на свете такой зверь – объективная полезность. Великое множество замечательных идей было в конечном итоге похоронено. Например, Сигвей – электрический самокат, который, согласно пророчествам, должен был изменить облик городов и многое другое. Размышляя обо всем этом, я увидел в аэропортовском киоске журнал «Тайм». На обложке красовались важнейшие изобретения года. В момент выхода журнала они казались наиважнейшими, может, пробудут такими еще недельки-две. Поистине, журналисты отлично учат нас тому, как не надо учиться.